Затем, очевидно, вспомнил, что полный класс студентов был свидетелями нашего обмена любезностями, и не сказал ничего. «Проклятье, Хэмми!» — взорвался Элксадал. «Ты позволяешь мальчику сделать свой образ, а затем притаскиваешь его сюда, обвиняя в злоупотреблении магией!» — брызгая слюной, прошипел он. «Ты заслуживаешь худшего, чем получил!» «Эллер Квоут не смог бы обжечь его просто свечой», — пробормотал Килвин. Он озадаченно смотрел на свои пальцы, словно прокручивал что-то у себя в голове. «Не с воском и волосом, может быть, с кровью и глиной?» «Порядок!» — голос ректора был слишком тихим, чтобы назвать его криком, но в нем содержалась та же властность. Он обменялся короткими взглядами с Элксой Далом и Килвином. «Квоут, ответь на вопрос магистра Килвина». «Я сделал второе связывание между свечой и жаровней, чтобы проиллюстрировать закон сохранения». Килвин не отрывал взгляда от своих рук. «Воск и волос», — буркнул он, не совсем удовлетворенный моим объяснением. Я изобразил полуозадаченный, полусмущенный вид и сказал: «Я сам не понимаю, сэр. Я должен был получить 10% передачи, в лучшем случае. Этого даже недостаточно, чтобы обжечь магистра Хэма, не то что сжечь». Я повернулся к Хэму. «Я действительно не собирался причинять вам вред, сэр», — сказал я своим лучшим смущенным тоном. «Я предполагал только чуть-чуть нагреть ваши ботинки, чтобы вы подпрыгнули. Я держал куклу над огнем не больше 5 секунд и никак не думал, что обычный огонь при 10% передачи может повредить вам. Я даже стиснул руки. На все 100 виноватый студент». Это было хорошее представление. Отец бы мной гордился. «Однако повредило», — язвительно отозвался Хэмми. «И где, в конце концов, проклятая кукла? Я требую, чтобы ты отдал ее немедленно». «Боюсь, что не могу, сэр. Я уничтожил ее. Она была слишком опасна, чтобы оставлять ее валяться просто так». Хэмми бросил на меня злобный пронизывающий взгляд. «На самом деле не так уж важно», — пробормотал он. Ректор снова взял поводья в свои руки. «Все это значительно меняет дело. Хэмми, ты все еще выдвигаешь обвинения против Квоута?» Хэмми бросил на меня свирепый взгляд и ничего не ответил. «Я предлагаю вычеркнуть оба обвинения», — сказал Арвилл. Старческий голос магистра стал для меня сюрпризом. «Если Хэмми поставил его перед классом, значит, он дал разрешение. И это не злоупотребление, если ты даешь свой волос и смотришь, как его втыкают в голову куклы». «Я ожидал, что он лучше контролирует то, что делает», — сказал Хэмми, стрельнув в меня ядовитым взглядом. «Это не злоупотребление», — упрямо сказал Арвилл, уставясь на Хэмми из-за очков. Морщины доброго дедушки сложились в гневную гримасу. «Это подпадает под неосторожное применение симпатии», — холодно заметил Лорен. «Вы предлагаете вычеркнуть 2 предыдущих обвинения и заменить на неосторожное применение симпатии?» — спросил ректор, пытаясь вернуть хотя бы видимость официальности. «Да», — сказал Арвилл, грозно взирая на Хэмми сквозь очки. «Кто за предложение?» — спросил ректор. Раздался хор «да» от всех, кроме Хэмми. «Против?» — Хэмми промолчал. «Магистр архивов, каково наказание за неосторожное применение симпатии?» «Если кто-то получил травму, студент-нарушитель будет выпорот одинарным кнутом не более 7 раз». Я задумался, что за книгу цитирует магистр Лорен. «Назначаемое число ударов», — Хэмми посмотрел на лица остальных магистров, понимая, что волна пошла против него. «Моя нога в пузырях до колена», — проскрежетал он. 3 удара. Ректор прокашлялся. «Кто-нибудь из магистров возражает против этого наказания?»